Крови вы наполовину казацкой, а дух у вас городской. Да и дом опять же. Он хорош-то хорош, а продать его нынче некому. Сортир во дворе, горячей воды нет, грош ему цена по сегодняшним деньгам. Ну, а коли на всех разделить, то не деньги выйдут, а сиротские слезы. Че дальше, мужики, поскребите затылки. Гуртом держаться надо, землю любить, разбежаться с умой пойдете. Месяц на раздумье? Доложите, на кругу обсудим. А сегодня каждому выпить дозволяю, но чтобы красиво было, с гармонию и песнями. Когда из кабинета все вышли, Константин задержался. «Разговор небольшой имеется», — сказал он неуверенно. «Ну?» — Фридин поднял лохматую бровь. «Говори. Понимаешь, отец, я в своей лаборатории химию интересную изобрел. Можно официальным ходом пустить, только деньги и ордена у начальства осядут. А мне грамоту дадут. Воровать задумал?» — вспылил Фридин. «Ну, кого воровать? Я эту химию сам создал, она моя!» — с достоинством ответил Константин. «На ней можно большие деньги делать». «Насколько большие?» — недоверчиво спросил казак. «Ну, по сегодняшним деньгам с миллион будет?» «Стал бы я связываться», — презрительно ответил Костя. «Вы, как хозяин, станете миллион в день получать». Фридин с сомнением покачал головой. «Нет такого товара, если ты золото скупать начнешь. Отец, с золотом я не связываюсь. Ваше дело — поставить небольшую мельницу на своей земле». «Да кто же мне зерно повезет, когда элеватор неподалеку?» — удивился генерал. «Он хоть и неподалеку, а вы ближе», — усмехнулся Константин. «Там объем какой, они копейку с фунта скинут, и утопья. У них помол грубый. Я вам куплю мельницу заморскую, немецкую. Шелка ткать будет. А понадобится, и я в силах грошей с фунта сбросить. Да откуда ж у тебя деньги на немецкое оборудование?» Константин решил зайти с другой стороны, заговорил серьезно. «Батя, в твоем звании люди все имеют. И ты бы мог иметь. А что у тебя ничего нет, так про то никто не знает и не верит». «Думаешь, не верит?» «Точно. Ждут, что скоро развернешься. Пусть развернется твой зять. Ты спи спокойно», — улыбнулся Константин. Прошло полгода, и на участке Фридиных заработала чудо-мельница. Мух-пух, цена — копейка. Сначала соседи посмеивались, заходили поглядеть, говорили, мол, конечно, немец плохо не сделает, да откуда пшеницу брать? Константин вел себя спокойно, лишних заказов не брал, взятый выполнял в срок. Однажды приехала группа кавказцев, предложила мельницу продать. Вышел к ним генерал. Сух сообщил, что в хозяйстве ничего не продается. Оружие у всех имеется, бабы не хуже мужиков стреляют. Константин стал подкупать сельхозтехнику, все наилучшее. Не только сельское, городская администрация Фридиных зауважала. В хозяйстве появились две Нивы, два охранника, здоровенные молчаливые парни. Когда окрестные мужики прикидывали, что фридинское хозяйство должно было еле ноги волочить, а нет, только добрели. Хотя хлеб растили не лучше соседей, да и сорняка много, конопля завелась. Русскому мужику и в голову не придет, что конопля-то и есть чистое золото. Ольга лежала в отдельной роскошной палате. Первая ломка прошла, и девушка чувствовала себя внешне прилично, только очень скучала. Конечно, мешал языковой барьер. Поболтать не с кем, телевизор тоже особо не посмотришь. Удалось достать несколько книг на русском, среди них толстенный том Достоевского. Она слышала о нем, что он великий русский писатель, но читать его трудно, потому решительно отложила книгу в сторону. Ольгу наблюдал доктор, обслуживали две девушки, примерно ее ровесницы. Порой Ольга ловила в их взглядах жалость. Она не верила матери, что четыре укола, которые доставили ей неописуемое блаженство, прямая дорога в ад. Она сама видела людей, которые колются годами и ничего, живут припеваючи, хоть от тоски не умирают. А менты, что ввязались в это дело, так просто связи отца роль сыграли. А того интересует только собственная карьера. А есть дочь, нет дочери. Главное, чтобы все тихо и без неприятностей. Однако она понимала, что чувствует себя с каждым днем все лучше. И если раньше кайф, который ловила после уколов, будил в ней приятные воспоминания, то теперь все чаще она думала о них с отвращением. Примерно через месяц Ольга с удовольствием делала гимнастику. Девушки разрешали, правда, в сопровождении высокого юноши гулять по парку. А вскоре к ней зашел доктор и на приличном русском языке предложил пойти погулять. Доктор был словно с картинки. Седой, в очках, очень аккуратный и вежливый. Когда Ольга поинтересовалась, почему он так долго скрывал, что знает русский, он поцеловал ей руку и ответил, что общение между персоналом и больными запрещено, а главврач должен подавать пример. Но мне одной так тяжело. Если бы мы разговаривали, вам было бы еще тяжелее. Сейчас вы почти здоровы и вели себя очень хорошо. Два срыва, которых вы не помните, можно не считать. Они прошли парком и зашли в одноэтажное здание. По обе стороны коридора были расположены двери. «Ольга, если вам станет страшно, мы тут же повернем обратно. В палатах за этими дверьми живут люди, которые считаются неизлечимыми». «Доктор, я могла стать такой же?» — спросила девушка. «Раньше или позже, но обязательно». Ольга посмотрела вглубь коридора, повернулась и пошла к выходу. «Я не хочу этого видеть». «Правильно, детка. На такое лучше не смотреть. Забыл вам сказать, с сегодняшнего дня дверь вашей комнаты не запирается». Она не поверила, и когда стемнело, надела платье, туфли на высоких каблуках, на голову кокетливо повязала косынку и вышла в парк. Затем свернула на аллею, которая вела к центру провинциального селения. «Без денег, документов и визитной карточки я дойду только до ближайшего участка», — подумала Ольга. «Мадемуазель?» — услышала она приятный мужской голос. Но так как по-французски говорила крайне плохо, неторопливо прошла дальше. Вскоре ее догнал высокий молодой человек, который, улыбаясь, заговорил с ней по-французски. «Ну, Франс», — она улыбнулась и сделала отрицательный жест. Неожиданно прямо на аллею выехала полицейская машина, из которой ловко выпрыгнули двое молодых полицейских. Один из них козырнул Ольге и, выяснив, что она не говорит по-французски, перешел на немецкий. Ольга с трудом объяснила, что живет в клинике, и указала в темноту. «О, доктор Дитер! Заргут», — ответил почтительно полисмен и вежливо взял Ольгу под руку, повел ее в сторону госпиталя. Из его длинной речи девушка выяснила, что это плохая аллея, и здесь гуляют только плохие женщины. Ольга согласно кивнула, оглянулась и не увидела ни полицейской машины, ни фронтоватого незнакомца. Полицейский понял ее взгляд и пояснил: «Это плохой человек, профессионал. Он больше не подойдет, мадемуазель».